типичные роды в роддоме. Как рожает неподготовленная женщина. Теперь я хочу, чтобы мы представили самый худший для всех участников вариант родов. Это типичные роды в роддоме. Так рожают женщины, которые мало подготовлены, которые не чувствуют в себе уверенности и не доверяют себе и своему телу, которые выбрали неверное окружение для родов. Неподготовленная женщина в родах боится не понять, что у нее роды. Во время родов она наполнена страхом и проводит свои роды в шоковом состоянии. Неподготовленная женщина не знает физиологию родов, она боится лишний раз что-то сказать или потревожить персонал роддома. Она не может выстроить границы и в родах занимает позицию объекта. Она не знает свои права и очень уязвима после родов. И, конечно, она имеет очень много трудностей в уходе за малышом и с грудным вскармливанием. Как правило, такие типичные роды начинаются с того, что в предполагаемую дату родов женщина идет на осмотр к врачу. Она берет с собой сумки на всякий случай, ведь она ожидает начала родов, не зная о том, что предполагаемая дата родов лишь предполагаемая дата, и только 4% детей рождаются в этот день. Также она не знает о том, что роды могут начаться с 37 по 42 неделю, и это нормально. Только срок или только состояние шейки матки не является однозначным показателем готовности тела матери и самого малыша к родам. Это всесторонний процесс, который затрагивает очень много слоев. Комментарий специалиста. Мария Трегубова. Врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Беременность и наступление родов — величайшее таинство. Предполагаемая дата родов имеет лишь значение для отметки в листе нетрудоспособности и для ориентира плюс-минус 2 недели пятинедельного периода для старта срочных родов, когда малыш уже не будет относиться к категории «недоношенный» или «переношенный». К сожалению, был целый многолетний период, когда врачи и беременные выбирали дату родов, подстраиваясь под дежурство, под свои ожидания. При этом, опять же, ориентировались на предполагаемую дату родов, а не на готовность ребенка, организма матери, вступить в этот процесс по своим законам. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Многие женщины в конце беременности с нетерпением ждут признаков начала родов. Внимательно прислушиваются к своим ощущениям, расстраиваются, когда слышат в очередной раз от родных и друзей один и тот же вопрос: «Ты еще не родила?» Подобное ожидание родов может стать достаточно утомительным, и многие женщины только и думают о том, как бы приблизить роды. Женщины, ожидающие своего первого ребенка, склонны волноваться о том, как бы не опоздать в роддом. Беременность может продолжаться от 37 до 42 недель. Теоретически можно ожидать родов каждый день на протяжении этих 5 недель, но постоянно пребывать в полной боевой готовности — достаточно сложное испытание, тем более что продолжительность каждой конкретной беременности — вещь очень индивидуальная. Даже очень опытный врач не сможет с абсолютной точностью спрогнозировать дату ваших родов. Зачастую будущая мама с легкостью соглашается на досрочную госпитализацию в роддом или на стимуляцию начала родов, только чтобы поскорее избавиться от тягостного ожидания родов, поскорее бы отмучиться. Врачам тоже намного удобнее поместить женщину в роддом заранее, а роды провести в запланированное время. Но всегда ли обоснована подобная поспешность? Не только мама и врач должны быть готовы к проведению родов, но и ребенок. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Лучше вообще свою предполагаемую дату родов не знать. Начало родов во многом зависит от зрелости ребенка. Именно физиологическая зрелость определяет способность ребенка благополучно пройти через переживание рождения и адаптироваться к новой для него среде. Один малыш готов появиться на свет на 38-й неделе беременности, другой сидит в животике гораздо дольше. В наше время прогрессивные врачи спокойно ждут еще 10 дней после наступления предполагаемой даты родов. Это считается нормой. Но вернемся к типичному сценарию типичных родов. Как правило, на утреннем осмотре в свою смену, если роды по контракту, врач оценивает состояние шейки и может констатировать: «Шейка готова, сегодня будем рожать». грубо и больно ее ковыряет, чтобы запустить роды, или сразу на кресле прокалывает околоплодный пузырь, делает амниотомию, не спросив и не проинформировав об этом женщину. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использование амниотомии как изолированного метода для стимуляции родовой деятельности, так же, как не рекомендует раннее использование амниотомии в сочетании с ранним введением окситоцина для стимуляции родовой деятельности в первом периоде родов. Женщина, в свою очередь, не знает, что прокол пузыря — не безобидная процедура, и что именно это действие через 12 часов может привести ее к экстренной операции — кесарево сечение. Или второй вариант событий. На осмотре врач заявляет: «Шейка дубовая», и переходит к цепочке медикаментозных вмешательств, чтобы подготовить шейку к родам. Комментарий специалиста Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Прокол пузыря, амниотомия — это вмешательство в родах. Оно бывает обоснованным, а бывает необоснованным, как стимуляция родовой деятельности или в программированных родах, чтобы вызвать схватки. По протоколу пузырь убирают на 8-9 сантиметрах, если воды не отошли раньше, или для понимания акушерской обстановки и оценки цвета вод. По статистике, если вскрывают пузырь для стимуляции родовой деятельности без естественных схваток, это прямая дорога на оперативные роды, ведь организм женщины не готов к родам, поэтому нет схваток, и они могут не начаться даже при проколе пузыря. В обоих случаях женщина покорно соглашается, не задает лишних вопросов, ведь врачу виднее. Также она не спрашивает про альтернативные способы начала родов и о последствиях вмешательств. Женщина боится ждать, врач пугает ее перехаживанием, гипоксией и смертью ребенка. Именно так начинаются большинство историй индуцированных родов, запущенных искусственно по врачебному сценарию. Врач хочет родить женщину сегодня, в свою смену или перед отпуском, запуская процесс родов извне. В 50% случаев такое начало родов приведет женщину к операции кесарево сечения, и это ужасная статистика. Нормальные естественные роды запускает ваш ребенок, когда он готов к рождению, а мамино тело реагирует на эту готовность схватками и начинает раскрывать матку, чтобы выпустить малыша на свет. Тут важно знать: не будет легких и мягких родов там, где они искусственно запущены. Такие типичные роды все идут по стандартному медикаментозному сценарию, в котором одно вмешательство сменяется другим. Это практически всегда каскад вмешательств. Так, после прокола пузыря врач оставляет женщину рожать, ждать схваток. Они либо начинаются, либо не начинаются. Но в любом случае, после следующего осмотра, на котором схватки слабые, либо непродуктивные, либо их совсем нет, женщине предложат стимуляцию окситоцином. Врач напоминает женщине, что вообще-то ребенок без вод, надо торопиться, и подчеркивает главной фразой: «Ты ведь не хочешь, чтобы твой ребенок там страдал и задыхался». Надо ли говорить, что такой способ общения женщины работает безотказно? Думаю, ты уже и сама чувствуешь, что неподготовленная женщина, оказавшись в подобной ситуации, будет согласна на все. И я тоже ее понимаю. Схватки на окситоцине усиливаются, становятся очень болезненными. Впоследствии женщина описывает свои окситоциновые схватки как ужас. Она что-то знает про вред эпидуральной анестезии, но схватки выматывают ее, она уже не может их продыхивать, ее начинает колбасить, ей становится очень больно, и она просит или ей предлагают сами эпидуральную анестезию. Часто анестезиолог эпидуралку преподносит под соусом: «У меня заканчивается смена, я только сейчас могу поставить, потом уже не получится, даже если тебе будет очень плохо». Важно понимать, что любые индуцированные роды либо роды с медицинским вмешательством требуют дополнительного мониторинга, и женщину пристегивают к аппарату КТГ на все время родов. Аппарат сковывает ее движение, она не может двигаться. При движении датчик падает, пищит, приходит не очень доброжелательная акушерка и ругается. Женщина все это время практически всегда находится одна, привязанная к аппарату КТГ. Она не может встать, не может позвать на помощь, не знает, что с ней происходит, что ее ждет и когда это закончится. Но она мечтает, чтобы это поскорее прекратилось. Она хочет эти роды просто пережить. ни о какой радости от предстоящей встречи и речи нет. Неведение, страх, отсутствие поддержки, медицинские вмешательства, частые вагинальные осмотры — так проходят типичные роды. В 50% случаев индуцированные роды заканчиваются операцией. В остальных 50% — это каскад медицинских вмешательств. После окситоцина и эпидуральной анестезии там нередко следуют вакуум либо щипцы, часто разрывы или эпизиотомия. Женщина рожает в самой нефизиологичной позе на спине под командование врачей в формате растуживания, ведь она не чувствует потуги и свое тело. К сожалению, в некоторых роддомах России врачи по-прежнему применяют запрещенный прием Кристеллера, когда врач выдавливает ребенка. После таких типичных родов ребенку, к огромному сожалению, требуется медицинская помощь, а женщину ждет долгий период восстановления, психологического в том числе. Роды без поддержки, с медицинскими вмешательствами, с невероятно болезненными, выматывающими схватками, с полностью нарушенной естественной химией родов оставляют на ней отпечаток группового изнасилования. Ей нужно время на принятие, обдумывание и иногда нужна реальная психологическая помощь. Послеродовая депрессия лежит корнями именно в таких родах. Безусловно, бывают ситуации, когда существует реальная угроза. Есть показания для стимуляции, но я описываю случаи, которые основаны только на сроке ПДР, а не на совокупности факторов. Это рутинный подход к родам, который очень опасен. Вот эти роды наверняка были у большинства женщин, которые тебя окружают, и они этот опыт транслируют дальше. То есть, когда женщина говорит о том, что у нее в родах было ужасно, больно, ей было плохо, да, ей действительно так было. Но это не потому, что все роды такие, а потому что в ее родах были ситуации и обстоятельства, которые к этому привели. После таких родов женщины говорят: «Никогда не хочу больше рожать». И я так же, как и ты, слышу эти истории со всех сторон. Итак, еще раз, типичные роды — это рутинные вмешательства без показаний. Это несоблюдение потребностей женщины, яркий свет, холод, страх. Это акушерская агрессия, когда на женщину кричат, запугивают и торопят. Женщина рожает без сопровождения, ее оставляют одну и не дают поддержку. Импринтинг не обеспечен, ребенка не дали матери, стерли смазку, забрали в детское и приносят по часам. Роды по учебнику, под дирижерство, по типичному и одинаковому для большинства женщин сценарию. И как бы печально это ни было, с типичными последствиями, как у нее, так и у новорожденного. Женщину родили. Она сама не вступила в роды, она не смогла их прожить. У нее не было ни малейшего шанса получить от этого опыта радость и удовольствие. Всемирная организация здравоохранения провела не одно исследование касательно процесса родов и пришла к выводу, что современные врачи подвергают роженец ненужным и даже вредным процедурам и вмешательствам. Важное внимание Всемирная организация здравоохранения уделила процессу искусственного ускорения родов, поскольку большинство роддомов в разных странах мира придерживаются такого стандарта. Считается, что при нормальном течении родов наблюдается раскрытие шейки матки со скоростью сантиметр в час. При несоблюдении этих данных врачи задумываются о стимуляции процесса. Но по данным прошедших 15 лет, Всемирная организация здравоохранения заключает, что нормальные естественные роды могут протекать с гораздо меньшей интенсивностью, при этом не наблюдается вреда в отношении здоровья матери и ребенка. К сожалению, типичные роды таковы до сих пор в большинстве роддомов. Ты и сама можешь это увидеть по многочисленным рассказам женщин, что у них было именно так. И мы сейчас на том этапе, когда нам даже кажется, что это норма, но это не норма. И именно для этого эта книга, чтобы показать тебе, как может быть по-другому и как можно получить от этого опыта что-то большее, чем грусть и разочарование. А теперь представь, что все, что годами транслировалось тебе о родах, не имеет ничего общего с нормальными, физиологично протекающими родами. Представь, что все, что ты слышала — страх, ужас, ужасно больно, умирают, калечат, орут, унижают — все это неправда. Я хочу взять тебя за руку и провести к другим родам, в которых нет страха и боли, но есть нечто большее — любовь, доверие и понимание. Я очень хочу помочь тебе перестать бояться этого великого опыта, потому что страх не дает взглянуть на это событие под другим углом. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Роды неподготовленной женщины — это опасно. Значит, она настолько боится родов, что даже не стала ничего о них узнавать. Женщина может мешать процессу родов и ожидать, что рожать будут за нее. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Без подготовки женщина рискует стать зависимой от того, какие правила существуют в роддоме, от стиля работы врача и акушерки, от мнения подруг. Чем меньше мы знаем про роды, тем больше влияния имеют специалисты, которые начинают диктовать свои правила игры. Роды перестают принадлежать женщине. Многие потом годами переживают эту потерю. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка и специалист по грудному вскармливанию. Роды неподготовленной женщины значительно отличаются. Знание — это наше оружие. Расскажу случай из практики. Женщина заключила контракт с известным роддомом. В 38 недель врач по УЗИ увидела, что ребенок предположительно весом 3700 граммов. Напугала женщину, что дальше малыш будет еще крупнее, и сказала обязательно ложиться в роддом. Женщине сразу поставили КТГ, по результатам которого врач констатировала, что у женщины начались схватки, хотя сама женщина совершенно ничего не чувствовала. На очередном осмотре у женщины излились воды, а еще через 5 часов непродуктивных схваток она уехала на кесарево. В итоге у женщины депрессия и огромное чувство вины, что она не смогла родить. Как акушерка я вижу это в другом свете. Я уверена, что будь она подготовленной, она бы сказала врачу, что программированные роды — это прямой путь к кесарево сечению. И я уверена, что если бы роды начались сами, то родовая доминанта и гормоны выработались бы в достаточном количестве, чтобы запустить схватки и весь родовой процесс. Ребенок, кстати, родился 3300 граммов вопреки прогнозам. В каждой из нас есть ресурс. Надо только не мешать природе делать свое дело. Конечно, мы не обязаны быть врачами-гинекологами и акушерками, но реальность такова, что часто женщину ставят перед фактом, и никто ничего не объясняет. К сожалению, акушерство не всегда гуманно. Все вмешательства и последствия в родах расхлебывают потом педиатры, а не акушеры-гинекологи, которые принимают роды. Если бы была обратная связь между этими специалистами, можно было бы бережнее относиться к роженице и малышу, а пока эта задача лежит на самих женщинах. Поэтому я призываю пополнять свои знания и готовиться к родам. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. Женщина имеет очень много прав в роддоме. При поступлении в роддом женщина имеет право выбрать врача, причем если ей назначают какого-то врача, она имеет право отказаться от него, и тот врач, от которого она отказалась, обязан обеспечить выбор другого врача. Естественно, женщина имеет право, чтобы соблюдались ее культурные и религиозные традиции, отношение к ней было гуманное, этическое. Она имеет право в любую минуту отказаться от частичного вмешательства в ее организм, отказаться от частичной медицинской помощи, имеет право излагать это как в устной, так и в письменной форме. Женщина имеет право на присутствие на родах отца ребенка или члена семьи.